Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, цыган по прозвищу. Волковский же крестьянин, черный, с проседью мужик. Лет 15 он был в бегах, шатался меж двор, но вышел указ вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было навострил лапти, поймали. И велено было цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме на усадьбе же у Волкова. А как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу. — Здорово! — сказал цыган Ивану и пересел в его сани. — Здорово! Ничего не слышно? — Хорошего, будто ничего не слышно. Цыган снял варежку, разворотил усы и бороду, скрывая лукавство. — Встретил в лесу человека. — Царь, — говорит, — помирает. Иван Артемич привстал в санях, жуть взяла. Стащил колпак, перекрестился. Кого ж теперь царем-то скажут? Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. Да он едва титьку бросил. Ну, парень... Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем. Пропадем, а может и ничего. Да и так-то. Цыган подсунулся вплоть, подмигнул. Человек этот сказывал быть в смуте. Может, еще поживем, хлеб пожуем, чай бывалые. Цыган оскалил лешичьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес. Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами Волковской усадьбы.